Глава 47. Тайный сад. Мэри. Марго уставилась на Мэри. Взгляд ее был по меньшей мере странным. Они вышли с доков на пляж, наблюдая, как фонари взлетают в небо. Оуэн все еще играл на гитаре, переходя с одной мелодии на другую. Мэри чувствовала в воздухе запах приближающегося дождя. Похоже, у них осталось мало времени, скоро польет. «Так в чем дело, Марго?» «Это ты сделала?» — ответила та. «Ты ударила Аманду». Мэри отвернулась. Брошенные ей в лицо слова обвинения не вызвали в ней никаких чувств. Скорее, она даже испытала небольшое облегчение. «Вздор. Это дело рук Шона. Он сказал, что не виноват, и я ему верю». «С чего бы? Потому что он думает, что это сделала я». «Да ты же никогда Аманду и пальцем не трогала. Твоя правда. Но если Шон думает, что вина лежит на мне, то по всем статьям получается, что он не при делах. И у нас остается только одна кандидатура». Мэри смотрела на свой фонарь, последний, который она отпустит в небо. В то, что написанные на этих фонариках желания сбываются, она никогда не верила, но, тем не менее, написала на нем имя, как поступала каждый год. Его имя. «А с чего это у тебя возникла такая уверенность? Это же мог быть кто угодно. Хоть те парни с другой стороны озера. Это были не они». Оуэн начал наигрывать бушующее пламя. Один из спасателей запел, к нему присоединились голоса Кейт и Лидди. Мэри казалось, что Марго вот-вот тоже начнет подпевать, но та вместо этого продолжала смотреть на Мэри обвиняющим взглядом. Тут подошел Райан. «Скоро начнется дождь. Наверное, всем стоит отправиться в дом». Он наклонился, чтобы посторонние не услышали его голоса. «А потом нам нужно собраться и решить, что делать дальше». Мэри почувствовала, как ее одолевает страх. «В каком смысле? Что делать дальше?» «Речь о Шоне». «Ты же не собираешься вызывать полицию?» — спросила Марго. «Наоборот, мне кажется, что мы просто обязаны это сделать. И Лиди с этим согласна». «Не делай этого», — сказала Мэри. «Думаешь, нам стоит просто отпустить его?» — сказал Райан. «Чтобы ему все сошло с рук? Но он же теперь ничего не получит. Разве этого недостаточно?» «Похоже, нет», — тихо сказала Марго. «Не думаю, что это так». Она была готова вот-вот зарыдать, и Мэри понимала причину этого. Ее слезы объяснялись тем, что она собиралась сделать что-то такое, чего сама совсем не хотела. «Пожалуйста, Марго, это же ничего не решит. Не надо говорить об этом прямо здесь. Давайте отправим всех на веранду, а сами встретимся в доме и все решим, хорошо?» Мэри кивнула, хотя вовсе не собиралась следовать этим советам. Дождь начался раньше, чем ожидалось. В сразу наступившем хаосе исчезнуть было проще простого. Дети вопят, словно этот воскресный ливень способен их растопить. Родители озабоченно суетятся, чтобы, не дай бог, ни они, ни их вещи не пропали. А ее семья выполняет в этом овечьем стаде роль пастухов. За кого же в таком случае можно было принять ее? Одинокую фигуру, облаченную в дождевик из ящика для находок и со всех ног бегущую по дороге. Над головой сверкнула молния. Автоматически Мэри начала считать секунды. Одна, две, пять секунд, 5 миль. Дождь теперь лился буквально стеной, и она насквозь промокла, несмотря на плащ. Причем дождь был не ласковым по-летнему, а холодным, пронизывающим до костей, типично осенний дождь, попав под который, весь дрожишь и стремишься поскорее спрятаться хоть под какой-нибудь крышей. Мэри добралась до сарая. Ей казалось, что она пробежала много миль, хотя на деле прошло лишь несколько минут. Рот переполняла слюна, все мышцы ныли. Она повесила плащ на вешалку и включила свет. Перед ней открылся длинный ряд пустовавших стоил. Теперь корица сможет выбрать себе любое место. Думая об этом, она, наконец, стала успокаиваться. «Отложим все на завтра», — думала она. «В крайнем случае, на вечер. А потом она сможет вернуться в свой дом к привычному одиночеству. Она каталась бы на лошади всю осень, пока не выпадет снег, а потом уехала бы куда-нибудь, где потеплее». Последние несколько лет она практически не могла переносить нависающее над ней серое небо. Сезонное аффективное расстройство — вот что выдал ей интернет, когда она вбила в поисковик свои симптомы. Своеобразная депрессия, связанная с погодой. Впрочем, первое, что попалось ей на глаза, было сезонное дефектное расстройство, и она по-прежнему думала о своем состоянии именно так. Вполне подходящий для нее диагноз. В семье не без урода. Корица смотрела на нее, вероятно, удивляясь, почему эта Мэри не подходит, чтобы почесать ей нос. У лошадей очень развито чутье на настроение своих хозяев, особенно если хозяева как следует о них заботятся. Да и вообще, лошади гораздо лучше людей. Мэри отчего-то вспомнила, как переживала за Марго и ее мать после того, как нашли Аманду. А почему никто даже не обратил на нее само внимание? Даже не попытался успокоить. Тогда Шон держал Марго в своих объятиях, а лицо его лучилось таким счастьем, словно он только что выиграл некий суперприз. А когда он выпустил ее, то даже и не подумал утешить Мэри. Шон. Лучше не задумываться о нем вплотную. Однако только он и лез ей в голову. А теперь еще выяснилось, что он был их братом, пусть даже сводным, и мысль об этом причиняла ей почти физическую боль. Что ж, тем больше причин, чтобы навсегда отправить его в закоулки своей памяти, туда, где находилось все то, о чем она не хотела думать. Туда же она прятала и воспоминания о девушке, с которой закрутил Райан, Стейси Кенсингтон. Тогда еще был семейный уикенд, а Мэри в компании других посетителей лагеря сидела в одной из хижин, хотя не имела обыкновения шляться по таким местам, там она чувствовала себя неуютно. Но в тот раз, хотя и таких привычек за ней не водилось, она не отказалась ни от выпивки, ни от косяка, пущенного по кругу. Ей было уже 26, и она по-прежнему зависела от своих родителей. В одной компании с ней была и Кейт. Правда, она была моложе, и все происходящее прекрасно соответствовало ее аппетитам. В какой-то момент Мэри захотела плюнуть на все свои принципы. Ей нужна была свобода. И, по крайней мере, в течение нескольких минут она чувствовала себя свободной. Потом, по дороге в ванную, она зачем-то поцеловала Саймона Воклера, а тот сказал, что она похожа на Марго, которая как раз и имела обыкновение посещать подобные места. После этой фразы она и поцеловала его. На его губах, которыми он орудовал весьма грубо, чувствовался привкус спиртного. А когда он потянулся к молнии на ее джинсах, она вырвалась и убежала. Рванулась прямиком к сараю. Оседлала Миранду и помчалась вдоль дороги. А потом огни, ужасный скрежет металла. Она упала в кювет, шлепнувшись точно на задницу. Потом появился Райан и сказал, что просто хотел узнать, все ли у нее в порядке, а затем велел ей спрятаться в лесу. О случае со Стейси она узнала позже и даже почувствовала, что во всем этом есть доля и ее вины. Да что там, именно она и была во всем виновата. Нечего было разъезжать по ночам верхом в пьяном виде. Но ведь Стейси была глупой, безрассудной девчонкой, к тому же в ее крови обнаружили кокаин. Этот факт плюс то, что она не была пристегнута ремнем безопасности, а также отрицательные тесты Райана на алкоголь и наркотики, помогли ему получить оправдание. Правда, Райан всячески ее отстаивал, и тут нарисовался Свифт. Свифт всегда возникал на ровном месте, стоило только появиться хоть какой-то угрозе для лагеря. Мэри частенько дивилась такой собачьей преданности. Впрочем, с другой стороны, он целых 40 лет был их семейным адвокатом без всяких «почему». Так что Свифт обо всем позаботился. И хотя родители Стейси поначалу угрожали встречным иском, после результатов токсикологической экспертизы они примолкли. Вот и все. Предотвращена еще одна катастрофа. «Наверное, мне нужно было быть благодарной Райану», — думала она, почесывая морду корицы. «Ну и ничего. Ну и славно. Она скажет ему спасибо прямо сегодня вечером, а потом попросит его вызвать полицию, чтобы та разобралась с Шоном. Будет чертовски здорово это сделать. Хотя вряд ли его посадят, в конце концов прошло 20 лет. Да и сам Шон едва ли признается в том, чего не совершал. Он и в целом не тупой, по крайней мере, не настолько, чтобы принять на себя ответственность за поступки Марго. По крайней мере, сейчас он подобного точно не сделает». Ворота сарая приоткрылись, и в образовавшемся проеме возникла Марго. Словно Мэри вызвала ее сюда каким-то заклинанием. Ее прическа напоминала воронье гнездо. «Думаешь, как бы половче удрать?» — спросила она. Мэри попыталась сохранить нейтральный тон, но все равно ее ответ прозвучал грубо. «А что, мне стоит этим заниматься?» «Не смешно. Я и не претендую. Тебе нужно признаться в том, что ты совершила. Потому что если ты этого не сделаешь, кто-нибудь все-таки вызовет полицию, и во всем обвинят Шона. Ее снова укололо чувство вины. Впрочем, с такими уколами Мэри уже привыкла справляться. Она справится и сейчас. «Невинные люди не попадают в тюрьму», — сказала она. «Чушь! Еще как попадают! Но не такие, как мы», — закончила недосказанная Марго. «Однако Шон как раз не такой, смекаешь? Вот что у него за положение. Бывший вожатый, который переспал с 17-летней девчонкой, когда ему было хорошо за 20, потом избил ее и скрывал все это долгие годы. Не слишком невинно звучит. А может, он и в самом деле во всем виноват?» «Нет. Откуда у тебя такая уверенность? Я же тебе уже говорила, он думает, что это моих рук дело». «И что из этого? В таком случае вы все просто обязаны спросить меня, почему я пошла на подобное». «Ладно. И почему же?» «Потому что он думал, что видел меня. Тогда на озере, пока он наблюдал всю сцену. Было темно, и он ошибся, так что нечего делать меня виноватой». Марго шагнула к ней и потянула Мэри за косу. «Ты что?» «Постой-ка секундочку». Она почувствовала, как пальцы Марго ерошат ее волосы, затем та сама тряхнула своими еще влажными волосами. Они, правда, были короче, чем у Мэри, и доставали ей только до плеч. Но Мэри поняла, что хотела сказать ей сестра. С распущенными волосами даже в тусклом освещении сарая они выглядели практически идентично. Не как близнецы. И до чего же ей этого порой хотелось. Но очень и очень похоже. Он видел, как некая блондинка ударила Аманду по голове веслом, сказала Марго. Это могла быть только я или ты. Но это была не я. Мэри почувствовала себя словно в ловушке. Они с Марго стояли вплотную друг к другу, так что каждое сказанное слово звучало словно выстрел. Ей даже стало трудно дышать. «Он думал, что видел тебя», — выдохнула она. «А вдруг он прав?» «Не прав. Я могу это доказать. Как?» «Ты ошиблась, сделав запись на доске. Ты слишком грубо попыталась навести подозрение на меня и Шона, ведь никто больше не знал, что Шон был на острове той ночью». Они сверлили друг друга взглядами. Мэри почувствовала запах пота, своего собственного пота. Какая глупая, просто глупейшая ошибка. И она даже не понимала, как могла ее допустить. Только когда она рано утром посмотрела на доску, вернувшись из сарая и от Джей Эфа, чувство вины просто захлестнуло ее. Похоже, в записях были учтены поступки всех участников этого фарса, кроме нее и Марго. И кто-нибудь очень скоро это заметит. А когда заметит, начнутся вопросы, слово за слово, и все выяснится. Поэтому она взяла маркер и вписала в таблицу, что Шон той ночью находился на острове. Если уж быть до конца честной, тогда же она вписала и даже обвела имя Марго. Потом пошла в ванную и смыла с пальцев следы маркера. «Ты ведь не в курсе, что это писала именно я?» «Я узнала твой почерк. Мне известно, что Шон был на острове той ночью, ну и что?» «Это значит, что запись твоих рук дело. Это значит, что ты видела его с Амандой». Она взглянула на дверь через плечо Марго, ей было понятно, что отсюда так просто не выбраться, ведь Марго была гораздо сильнее ее. Она сделала шаг назад, открыв стойло, в котором обитала корица, и проскользнула внутрь, потом быстро закрыла за собой дверцу. «Ты чего это? Ты пугаешь корицу? Может, если она попросит, то Марго позволит ей уйти? Позволит покинуть это место?» «Тебе нужно во всем признаться, нет? Разве совесть позволит тебе отправить Шона за решетку вместо себя? Да и разве не из-за Шона ты все это натворила?» Мэри отпрянула. Внезапно она почувствовала себя, словно какой-то жучок, которого грубо извлекли из-под камня, где он до сих пор так уютно прятался. «Вот она я! Посмотрите!» Теперь она прижималась спиной к задней части стойла, и в ее спину впивались деревянные перемычки. «Перестань», — сказала она. «Ну, давай, рассказывай. Скажи мне, что заставило тебя это сделать?» «Все от того, что ты засекла его с Амандой». «Так? Говорю же, прекрати». Мэри наклонилась и схватила ведро, стоявшее в одном из уголков стойла, опрокинула его вверх дном у задней стены, взгромоздилась на него и ухватилась за подоконник. Так ей удалось добраться до одной из потолочных балок и сесть на нее верхом. «Ты что вытворяешь? Немедленно вернись!» Но голос Марго понемногу отступал, когда Мэри встала, держась за стену сарая. Она все еще пыталась выровнять свое дыхание. Дальше все было значительно хитрее. Поблизости находилась еще одна балка, но на нее нужно было умудриться как-то перепрыгнуть, чтобы потом добраться до сеновала. Правда, раньше и она, и Марго выделывали подобные штуки с легкостью, но это было давно. Лет 20 назад, а то и больше. «Мэри!» Опять раздался раскат грома, на сей раз гораздо ближе. Мэри с трудом подавляла панику, но ведь вот она, эта балка, и она запросто переберется на нее, ей просто нужно немного времени. «Мэри, не надо! Ты же убьешь себя!» Мэри мысленно заткнула себе уши, чтобы не слышать ее, и начала считать про себя. «Раз, два...» И на счет три она прыгнула, вытянув руки, чтобы ухватиться за балку. Ей это удалось, и она начала раскачиваться, чтобы сделать еще один прыжок. У нее вспотели ладони, но она не позволит, просто не позволит себе соскользнуть. Так что раз, два, она отпустила деревянный брус и отправилась в свободный полет. Приземлилась на пол сеновала, потом бросила весь вес своего тела вперед, так что в итоге упала на колени в кучу колючего сена. Теперь она от души смеялась. Ей все же это удалось. «Слушай, Мэри, выбирайся оттуда». «Ни за что! Ты же не можешь вечно там сидеть. В конце концов, тебе придется выйти. Или... или что? Марго!» Снова раздался раскат грома, теперь так близко, что просто оглушал. И еще она услышала какой-то треск. «По-моему, молния ударила в дерево, которое во дворе», — прокричала Марго. Мэри бросилась на другую сторону сеновала. Там было окно, откуда просматривались окрестности. Большой клен, который постоял там, наверное, сотню лет, был расколот надвое. Обожженные внутренности его ствола так и дымились. Часть забора снесло, упавшей на него кормушкой. «Если начнется дождь, — подумала Мэри, — сарай так легко не загорится». «Мэри, куда ты подевалась?» Она спустилась туда, откуда могла видеть Марго, смотревшую на нее снизу. «Вот где я». «Может, все-таки спустишься?» «А зачем? Чтобы вы позвонили копам, а меня потом упекли в тюрьму на всю оставшуюся жизнь?» «Паршиво звучит». «Но ты же хотела подставить Шона. А я-то считала, что ты его любишь». Мэри обхватила себя руками. «Ах, Шон. Шон. Она действительно любила его. Всегда. Но эта любовь теперь далеко в прошлом. От нее осталось одно эхо. И шрамы на душе». «Так ты что, предпочла бы его мне?» — спросила Мэри. «Тут дело не в предпочтениях. Выбор всегда остается за самим человеком. И ты свой выбор сделала, когда ударила Аманду. А потом лгала все эти годы». Мэри понимала, что все это правда. Марго всегда отличалась умением задеть собеседника острым словом. «Да, она сделала свой выбор. Поэтому и встала тогда, убедившись, что Марго крепко спит, и отправилась искать Аманду, еще одну сволочь, помимо Лидии, затесавшуюся в ее семью. Она всегда ненавидела Аманду. До появления этой чертовой Аманды Мэри и Марго были лучшими подругами. А потом эта мерзавка в темпе вальса отбила у нее Марго. Нужно сказать, что Мэри всегда было непросто заводить друзей. Поэтому она и была так одинока. А вот теперь Аманда по ночам куда-то бегает, наверняка на свидание». «Ха! Одиноко, да. А вот теперь Аманда по ночам куда-то бегает, наверняка на свиданки. Так вот, если их застукают, если Мэри их застукает, Аманде, скорее всего, придется валить домой. И тогда все можно вернуть. Марго и Мэри. Лисички-сестрички. Ирландские близняшки». Она толком не понимала, зачем взяла с собой весло. Просто увидела его лежащим на берегу и подняла. А когда она добралась до Бэк-Бич, то увидела там Шона. Мэри даже вздрогнула. Об этой части истории ей думать как-то не хотелось. Она и в мыслях не имела сотворить нечто подобное с Амандой, в любом случае не обрекать ее на вечную боль. «Мэри, я свой выбор сделала», — сказала Мэри, глядя Марго прямо в глаза. «Это я во всем виновата. Может, Свифт пустит в ход свою адвокатскую магию и...» Но Марго сама не верила в то, что говорит. Мэри так и видела, что будет, если она, так сказать, решит спуститься с небес на грешную землю. На нее наденут наручники, отчего сразу начнет ломить запястье. Потом приведут в такую маленькую комнатушку, поставят на столик перед тобой чашку паршивого кофе и начнут допрашивать с суровыми физиономиями. И она, конечно же, недолго будет сопротивляться. Что она стоит против профессионалов? Потом придет Шон, а дальше все покатится к черту. Под монастырь подведут либо ее, либо Марго. Но ведь именно она сделала ту запись на доске. И они каким-нибудь хреном это докажут. Да. Выходит, она сделала свой выбор. Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Она чуяла в воздухе запах горелого дерева. Потом подумала о запущенных фонариках. Наверняка дождь обрушил их все на землю. Вместе с ее фонариком, на котором было написано желанное имя. Шон. Потом она вспомнила о лежащей в кармане зажигалке. Боже, если бы только она хоть на минуту когда-нибудь по-настоящему осмелела, то смогла бы, наконец, вступить на новый путь. «Марго», — сказала она в наступившей тишине. «Что? Выведи корицу из стойла, хорошо? Зачем? Просто сделай это». И Марго словно прочитала ее мысли. «О, нет! Нет, Мэри! Не надо! Пожалуйста! Марго!» Марго плакала, и Мэри тоже. Плакала она из-за того, что не чувствовала себя достаточно сильной, чтобы совершить то, что задумала. Но это был единственный выход. «Скажи им, что я все это сделала, хорошо? И скажи, что мне очень жаль. Нет, Мэри, пожалуйста, не...» Марго подошла к лежавшей у стены лестнице. «Остановись!» Мэри вытащила зажигалку из кармана и крутнула пальцем колесико. Загорелось пламя. «Ты же не для этого сюда пришла. Забирай корицу, уведи ее отсюда. Пожалуйста, Мэри, пожалуйста!» Какой же упрямой все-таки была Марго. Но ничего, она ее простимулирует. Она взяла клок сена и поднесла к нему зажигалку. «Убирайся отсюда, Марго». «Нет, Мэри, нет! Никуда я не уйду, я тебя не оставлю». Но правду ли она говорила? Мэри в этом сильно сомневалась. Разве что эта мысль пришла в голову Марго на какую-то долю секунды. Ну что ж, пусть все будет, как будет. И выбор теперь пусть делает Марго. «Пожалуйста, спаси корицу, Марго. Она же ни в чем не виновата». «Мэри!» Но Мэри уже не слушала Марго. Она снова повернула большим пальцем колесико зажигалки. Сено вспыхнуло за секунду, опалив ей пальцы. Горящую зажигалку она швырнула вниз, между ног. Казалось, что в какой-то момент Мэри могла бы сбить набухающее пламя своим мокрым свитером, придушить его в зародыше. Но ей этого не удалось. Оставалось только считать вслед за ударами грома. Раз, два и три. Аманда. 23 июля 1998 года. 4 часа. Как же я была рада, когда Шон наконец повернулся ко мне спиной. Похоже, ему не очень-то хотелось уходить. Да и я поначалу ловила себя на той же мысли. Однако, когда я попросила его об этом, он встал и ушел. И теперь я в одиночестве сидела на той же скале, что и раньше. И смотрела, как он шлепает по воде, пытаясь набраться смелости, чтобы вернуться к веренным ему детишкам и Марго. Как же мне рассказать ей о том, что произошло этой ночью? У меня само это не укладывалось в голове. Тут лодка Шона остановилась. Может, и он находился в ступоре, подобно мне. И было уже поздно. Так поздно. Через несколько часов дадут сигнал к подъему, а я была совершенно измотана. Я прикрыла глаза, может, даже задремала на минуту. И вдруг... «Придется тебе принять все это. Так-то?» Сердце прям подпрыгнуло у меня в груди. Я вскочила и обернулась. Передо мной стояла Мэри, одной рукой державшая большой фонарь, а другой весло. «Мэри, что ты тут делаешь? Я тебя видела. Я чуть не упал в обморок. Я видела тебя с ним. Ты была омерзительна. А то, что вы тут вытворяли, просто отвратительно». Я попыталась выпрямиться. Меня шатало от выпитого спиртного и жуткого недосыпа. Я никак не могла сосредоточиться. «Не стоит тебе так поступать. Тебе тоже не стоило делать того, что ты сделала. Ты права, я совершила ошибку». «Ах, ошибку! Именно так. Ты еще скажи, что это была случайность». Голос Мэри звучал до странности монотонно, и меня это просто бесило. «Я же сказала, не случайность, а ошибка». «Ошибка», — как автомат повторила она. «Да, Мэри, сможешь держать это в тайне?» «Зачем мне это?» «Потому что я тебя прошу. Я думала, что мы друзья». «Друзья? Ха!» Она шагнула ко мне. Я задрожала от страха. «Я же никогда не делала тебе ничего плохого». «Разве нет? И почему это меня не удивляет?» Мэри подошла ближе. «Ты что делаешь? И зачем тебе весло?» «Для самообороны», — сказала Мэри и размахнулась. Марго. Год спустя. Марго удалось спасти корицу. Но до Мэри она добраться не могла, как только не пыталась. Пламя разыгралось слишком быстро. Она потеряла большую часть своих волос и сильно обожгла руку, но сумела добраться до стойла корицы, и хотя была объята ужасом, все же сумела вытащить ее. Они стояли у обочины, когда вдали наконец раздались сирены пожарных машин. Но они прибыли слишком поздно. Райан почувствовал запах дыма и спешно собрал из присутствующих временную пожарную команду. Однако что могли сделать пара садовых шлангов да баки для воды против огромной кучи сухого сена и не менее сухого деревянного сарая, в котором оно хранилось? Ситуацию позже классифицировали как несчастный случай. Марго не стала это опровергать. По ее словам, Мэри заглянула в сарай, чтобы убедиться, что с ее лошадью все в порядке, и тут началась гроза. Марго в это время закрывала окно своей машины, которое легкомысленно оставила открытым, и поэтому смогла добежать до сарая только тогда, когда он весь уже был охвачен пламенем. Мэри пользовалась открытым огнем, это было однозначно. Электричество наверняка отключилось, и она, скорее всего, попыталась воспользоваться одной из масляных ламп, развешанных по стенам. Такова была история, доставшаяся общественности. Но своей семье Марго рассказала все, без утайки, после того, как она отправилась в Магог, чтобы забрать Шона. Все согласились, что за пределы семьи ничего подобного выйти не должно, и решили, что принадлежащая Мэри часть лагеря отойдет Шону. Как обычно, все устроил Свифт. И вот год спустя и снова в День труда были устроены еще одни поминки. Сарай отстроили заново еще прошлым летом. Лагерь надежно застрахован. Благодаря этому, а также продаже 49% акций бывшим гостям, он теперь прекрасно финансировался. Правда, этим летом вряд ли в нем могли произойти серьезные перемены, но все шло к тому. Планировалось в целом сохранить его первозданный вид, но также вдвое расширить теннисный корт. К тому же предполагалось построить несколько новых туристических домиков и расширить веранду для посетителей. То есть получалось, что лагерь смогут посещать еще 50 детей сверх обычного, а это сулило очевидный профит. Они единогласно проголосовали за то, чтобы Кейт приняла на себя бразды правления. Летом Марго обитала в хижине учителя-француза, а старшие дочери Райана и Керри провели свой первый сезон в Макао. Младшую туда не взяли, ее реакция была вполне предсказуема. Как-то раз там появились Лиди и Оуэн, когда тот нашел время между гастролями. Они даже устроили особые посиделки у костра с песнями. Оуэн и Марго исполняли весь любимый репертуар лагеря прекрасным дуэтом. Марго уволилась из школы спустя год после того, как устала избегать Марка в коридорах. Она не была уверена в том, что хочет продолжать преподавать, и подумывала о том, не помочь ли Кейт на первых парах справляться с лагерем. А может попробовать всерьез заняться музыкой и воплотить в ней все свои недавно минувшие переживания. Если даже Оуэна это по плечу, неужели она не справится? Много времени она провела, разбирая оставшиеся от ее матери фотографии. Даже сделала из них небольшую галерею, которую и разместила в одном из лагерных домиков. И еще одну для показа в местном выставочном зале. Она навещала Аманду почти каждый день, моля простить ее и понять, почему ее семья так обошлась с ней. По-своему, каждый из них нес ответственность за состояние, в котором Аманда сейчас находилась. Впрочем, решающий удар нанесла именно Мэри. И Марго по-прежнему приходила к ней, пыталась с ней говорить, хотя понимала, что это почти безнадежно. За несколько недель до 21-й годовщины той ночи из Аманды начала уходить даже оставшаяся в ней жизнь. Врачи не могли объяснить, почему происходит подобное, ведь столько времени ее состояние было стабильным. Но происходило то, что происходило. Вся медицинская аппаратура уже не могла ей помочь. Марго была в палате вместе с родителями Аманды, когда та перестала дышать. Но еще до этого ее семья решила не вмешиваться в ход событий. Аманда на самом деле давно ушла из жизни. И теперь, наконец, успокоится. После того, как отключили аппаратуру жизнеобеспечения, Марго еще долго сидела рядом, пытаясь пробудить в себе те самые воспоминания, когда она в последний раз слышала ее короткий смешок и слова «Давай же, Марго!». Но в жизни далеко не все получается так, как тебе бы хотелось. «Ты готова, Марго?» — спросила ее Лиди одним воскресным вечером. Они выстроились вдоль доков. Кейт и Эмми держались за руки. Райан и Керри обнимали своих дочерей. Небольшая флотилия фонарей стояла у их ног. Они специально пришли сюда, чтобы зажечь их к закату. В руках у Марго был фонарик, на котором она написала свою последнюю клятву, обращенную к ее сестре. Она клялась, что навсегда сохранит то, что с ней произошло. В этом клянутся все они. И пусть она навеки останется любимой в их памяти. Четыре простых слова. Девиз ее семьи. Я никогда не скажу. Текст читал Станислав Иванов.